Неожиданно он приблизился к Уну почти вплотную и выбросил протуберанец с такой поспешностью, что это оскорбило чувство формы, присущее Уну, как всякому рационалу. Ун как раз впивал на десерт теплый ветерок, и небольшой участок его верхнего овоида замерцал. Трид с видимым усилием уменьшил плотность протуберанца и приложил его к мерцающему пятну, заполняя пустоты там, где верхний слой оболочки Уна был разрежен. Ун с неудовольствием отстранился. Эти детские игры были ниже его достоинств. «Не надо, Трид», — сказал он раздраженно. Трид недоуменно помахал протуберанцем. «Но почему?» Ун уплотнился как мог, стараясь сделать оболочку совсем жесткой. «Я не хочу». «А что тут такого?» — продолжал недоумевать Трид. Ун сказал первое, что пришло ему на ум. «Мне больно». Собственно говоря, что было не так. Во всяком случае, не физически. Но ведь жесткие всегда стараются избегать прикосновения мягких. Случайное взаимопроникновение оболочек причиняло им сильную боль. Правда, если быть честным до конца, строение жестких заметно отличается от строения мягких. Они попросту совсем другие. Трид не поверил. Он инстинктивно знал, что тоже ощутил бы эту боль, а потому сказал обиженно: «Не обманывай. Видишь ли, для синтеза нужна еще эмоциональ». И Трид сказал: «Так давай подыщем себе эмоциональ». «Давай подыщем». Прямолинейность Трид-то была поразительной. Но как ему объяснить, что на все есть свой порядок? «Это не так просто, правник мой», — начал он мягко. Но Трид нетерпеливо перебил. «Пусть ее найдут жесткие. Ты ведь с ними дружишь. Но так попроси их». Ум пришел в ужас. «Я не могу, пойми же, время еще не настало», — продолжал он, бессознательно переходя на получающий тон. «Не то я бы об этом знал, а пока время не настанет...» Трид не слушал. «Тогда я попрошу». «Нет». Ум совсем растерялся. «Ты в это не вмешивайся. Говорят же тебе, время еще не настало. Мне надо думать об образовании. Очень легко быть пестуном и ничему не учиться, но...» Он тут же пожалел о своих словах, да к тому же они были ложью. Просто он старался избегать всего, что могло бы оказаться неприятным для жестких, и испортить их хорошее отношение к нему. Но Трид нисколько не обиделся, и он тут же сообразил, что пестун не видит ничего заманчивого и почетного в способности учиться, а потому даже не заметил его упрек. С тех пор Трид все чаще и чаще заговаривал об эмоционале. Каждый раз Ун с еще большей самозабвенностью погружался в занятия, стараясь уйти от разрешения этой проблемы. И все-таки он порой с трудом удерживался, чтобы не заговорить о ней с Лостоном. Лостона он знал лучше и ближе всех остальных жестких, потому что Лостон специально им интересовался. Жестким была свойственна удручающая одинаковость. Они не изменялись. Никогда не изменялись. Их форма была зафиксирована раз и навсегда. Глаза у них находились всегда на одном и том же месте, и место это у них у всех было одним и тем же. Их оболочка была не то чтобы действительно жесткой, но она никогда не приобретала прозрачности, никогда не мерцала, не утрачивала четкости и не обладала проникающими свойствами. Они были не намного крупнее мягких, но зато гораздо тяжелее. Их вещество было значительно более плотным, и они всячески остерегались соприкосновения с разреженными тканями мягких. Как-то раз, когда Ун был совсем еще крошкой, его тело струилось с такой же легкостью, как тело его сестры, к нему приблизился жесткий. Он так никогда и не узнал, кто именно это был, но, как ему стало ясно позднее, крошки-рационалы вызывали большой интерес у всех жестких. И Ун тогда потянулся к жесткому просто из любопытства. Жесткий еле успел отскочить, а потом пестун выбронил Уна за то, что он хотел прикоснуться к жесткому. Выговор был таким строгим, что Ун запомнил его навсегда. Став старше, он узнал, что атомы в тканях жестких расположены очень тесно, и поэтому жесткие испытывают боль даже от самого легкого соприкосновения с тканями мягких. а уж о проникновении и говорить не приходилось.